Впечатления от всей нашей прежней деятельности сохраняются в тонком теле, готовые проявиться опять. Всякая наша мысль, всякий поступок по прошествии известного времени становится тонким, переходит, как говорят, в форму семени. В таком виде живут в этом теле, в скрытом состоянии. А спустя некоторое время всплывают и опять приносят свои плоды. Это целая история того, чем человек сделал свою жизнь. Человек не связан никакими законами, кроме тех, которые он сам для себя создал. Наши дела, мысли и поступки – только нити той сети, которым мы опутываем себя из-за добрых или злых побуждений. Если мы приводим в действие какую-нибудь силу, то должны нести все последствия этого. Это закон кармы. Это была цитата с вами Кананда. Меня зовут Слава Режек, город Москва. Я студент группы Шакти 23, Международный открытый йога-университет. Вся информация на сайте openyogaclass.com. Там бесплатный интернет-курс и платная подготовка преподавателей на русском и английском языке. Приходите учиться, идет набор в новую группу.